Глава 17. Не о чем беспокоиться. Эми. Я вышла из своей комнаты, слыша щебетание, доносящееся с первого этажа. Аристократки пребывали в приятном волнении, ведь совсем скоро нам всем предстоит отправиться на первый урок, на котором будет присутствовать сама принцесса. Позволив себе секундную слабость, я насмешливо улыбнулась, приподнимая подбородок. Тяжесть от браслета, который являлся моей спасательной соломинкой, приятно ощущалась на руке, еще сильнее вселяя в меня уверенность. «Ох, скорее бы уже отправиться во дворец!» «Да, да, вдруг принца встретим!» И снова вздохи и оханье, бестолковые. Приподняв юбку, я начала спускаться, тем самым привлекая к себе внимание. «Что?» Удивленно ахнула одна из компаньонок, широко распахнув глаза. «Ты...» «Но как? Почему ты спускаешься оттуда?» «Я думала, ее вчера выкинули из дворца», — фыркнула другая. «Всем доброе утро», — пропела я, улыбаясь с ноткой издевки. Намеренно сделала вид, что заправляю локон волос за ухом, тем самым демонстрируя всем браслет с символом Южного дворца. «Это...» — разинули рты компаньонки. «Это же просто немыслимо. И за что же грязнокровке столь ценный дар?» «Как ваше настроение, леди?» Улыбалась я во все 32 зуба. «Смотрю, отличное». Физиономии завистливых гадюк начали покрываться багровыми пятнами ярости. Уверена, они бы с ног до головы заплевали меня ядом, к чему я была готова. Но тут послышался голос придворной дамы Раана. «Ее высочество Амаэри Далейн». Девицы были вынуждены закрыть свои рты и склонить головы, приседая в реверансе. «Доброе утро, леди». На крыльцо поднялась принцесса. «Сегодня начинается первый день нашего с вами обучения. Хочу сказать, что все наставники очень строги и не терпят возражений. Если хотите остаться во дворце, придется постараться». Меня, если честно, встревожило сказанное. Что я знала об этом мире? Верно, ровным счетом ничего. Даже поверхностно не была с ним знакома. Придется приложить все свои усилия и даже больше, чтобы удержаться на этом месте. Ее высочество отправилось первой, за ней служанки и аристократки, что едва не распихивали друг друга, желая идти поближе к принцессе. Я не принимала участия в данном цирке. Мне это было ни к чему. Девушки из знатных семей выглядели так глупо, но я была уверена, что они об этом даже не подозревают. Мы прошли одну арку, затем другую, останавливаясь возле двухэтажного здания, в стиле всего внутреннего двора. Амая зашла в него первой, девицы ломанулись следом за ней. «Будь любезна», — услышала я ее голос, — «пересядь за другой стол, это место Демии». Я как раз стояла в дверях, еще не успела войти и заметила, как была шокирована аристократка, потеряв дар речи от услышанного. Но она быстро смогла взять себя в руки, окатив меня мощным потоком ненависти и презрения. Сразу поняла, почему она так хотела занять именно этот стол, ведь он стоял рядом с Амайей. Девушки притихли, проходя дальше и рассаживаясь. Они были удивлены, а еще сильно недовольны, утопая в раздражении и зависти. «Дэми», — позвала меня дочь императора, дружелюбно улыбаясь, — «присаживайся». «Благодарю вас, принцесса». Я изобразила реверанс, поспешив выполнить сказанное. Ох, как же сильно полыхала моя кожа. Ведь те, кто сидел позади, буквально прожигали ее глазами, мысленно подвергая меня самым мучительным пыткам. «После занятий составишь мне компанию?» — спросила Амая. «Мне понравилось гулять с тобой». «С радостью, ваше высочество», — улыбнулась я. Не видела лиц компаньонок, но была готова дать голову на отсечение, что они перекошены злостью. «Леди, всем доброе утро». В комнату, наполненную солнечным светом и ароматами цветущих деревьев, вошел старичок в темно-синей мантии. Его седые волосы были длинными, собственно, как и сама борода, а руки, в которых он держал какие-то пособия, испещрены глубокими морщинами. «Позвольте представиться, я один из ваших наставников. Меня зовут Лириан Демар. На моих уроках мы будем заниматься музыкой, улучшая ваши навыки». «Вы обучали самого императора», — донеслось из-за моей спины. и вам подвластны почти все музыкальные инструменты». «Все верно, леди Ариен», — кивнул наставник. Меня удивило, что он знал эту девицу, в груди заворочилось что-то недоброе. «Для начала давайте посмотрим, на каких инструментах вы играете». Он сел за свой стол и вытащил из пособия какие-то листы. Ее высочество, как всем известно, освоило рояль. Леди Ариен — ситар. Леди Беллинс — дудук. Леди Оренс. Он перечислял девушек и их умения, а я нервничала все сильнее. Мне не было известно, на чем играет Деми, и интуиция подсказывала, что ждет меня сюрприз. Большой такой и очень неприятный. Леди Марана. Я затаила дыхание, с огромным трудом не выказывая напряжения на лице. Хм. Наставник нахмурился. Ваши навыки, а точнее их полное отсутствие, меня удивляют. За спиной послышались тихие смешки, пропитанные издевкой и злорадством. «Неужели министр Марана не обучил вас игре ни на одном из инструментов?» — спросил наставник, глядя на меня холодно. «И как ее только в компаньонки взяли?» — послышался шепот. «А еще браслет от принцессы получила. Как получила, так и снимет. Наставник?» Голос Амая закрыл рты аристократкам. «Я сама обучу Демию, она освоит рояль». «Благодарю вас, ваше высочество», — склонилась я, улыбаясь с теплом и благодарностью. «Но у наставника неверная информация». «Что значит неверная?» — нахмурился старик. «У меня не может быть неверной информации, барышня». «Не стану с вами спорить», — кивнула я. «Но я действительно умею играть на рояле». «Пф, конечно», — донеслось едкое в спину. Умеет она как же. «Скажу больше», — продолжила я, чувствуя, как клокочет злость в груди. «Я освоила и скрипку. Точно помню, Дэмия говорила, что в этом мире она есть». На лице Амаи отразилось волнение. Она переживала за меня. «Не стоит так беспокоиться, я утру им нос, вот увидишь». «Тогда», — скептически хмыкнул старик, уверенный в том, что я лгу. «Может, вы продемонстрируете нам свои навыки? Скрипка — любимый музыкальный инструмент самой императрицы. Уверен, она будет рада оценить ваше умение». «Наставник», — судорожно вздохнула Амая. «Не приму отказа», — отмахнулся он. «Я обучал вашего отца, моя принцесса. Не нужно со мной спорить, раз леди Марана уверяет, что обладает вышеперечисленными навыками, то ей не о чем беспокоиться, так ведь?»